Глава 31. Его взгляд — это просто надо видеть. Из-под черных длинных ресниц сияют два желтых алмаза. Саша целует меня в шею, а после накрывает мою промежность ладонью. «Не трогай, мне стыдно, не смотри так». «Как я могу не смотреть? Я твой муж. Не стесняйся меня». «Я не готова». «Я знаю. То, чего ты не хочешь, не будет. Не бойся». Его руки — мое тотальное падение. Я привыкаю к ним очень быстро, сама даже не ожидая от тебя такой смелости, беспечности, покорности даже. Брандо целует меня за ухом, у меня мурашки, мурашки, мурашки. Волнами по телу разливаются, еще кружится голова. Груди стали такими чувствительными, меня повело от первого сильного возбуждения, сладко потянуло внизу живота. Саша просто какой-то дьявол-искуситель, потому что он играет на мне точно на скрипке. Сама не знаю откуда, но он знает все точки, какие мне нравятся, знает, как погладить меня, как приласкать. Наверное, с Иреной тренировался. Да и до нее у него было много женщин наверняка, но сейчас думать об этом я не хочу. «Ты такая чувствительная». Басит и продолжает доводить меня просто до исступления. Близко, порочно, жарко. Я прижимаюсь к нему, он держит меня почти на весу, ласкает пальцами по нежным мокрым складочкам, растирает клитор, вызывая у меня не что иное, как сладкий порочный экстаз, при этом даже не входит. «Я не могу, боже! Пожалуйста, отпусти, хватит!» «Тш, можешь. Тебе надо это. Отпусти себя». Саша ласкает меня, целует по-французски, господствуя своим умелым языком в моем рту. Параллельно с этим он терзает мой клитор. Я напрягаюсь, вся напрягается мой живот. Это невозможная сладкая пытка, а после я вскрикиваю от сладкого и сильного, как снежный ком оргазма. «Ах!» — забиваясь птицей в его руках. Брандо в этот момент зверем набрасывается на мои губы и проталкивает язык, одновременно с этим прижимаясь пахом к моей промежности. Он не входит, но этого достаточно, чтобы я уже сходила с ума в его руках. «О, боже!» Задыхаюсь, я умираю. «Нет, это оргазм, пожалуй, мой первый в жизни настоящий оргазм с мужчиной». «Дыши, дыши, Алиса». Саша прижимает меня к себе и гладит по волосам, когда я с трудом хватаю воздух. Когда мое тело словно проснулось, я поняла, что это приятно. И очень-очень сладко. Перевожу дыхание. Наконец, встречаясь с Брандо взглядами, свожу ноги вместе, он помогает мне спуститься с этого высокого стола. Горе от стыда быстро натягиваю одежду. «Мне пора на работу». «Хорошо». «Сама себя не трогай, только я, поняла?» «Да». Стыдливо усмехаюсь, как дурочка. Брандо плескает в лицо холодную воду, а после хватается за пах, отворачивается. «Все нормально?» «Ну да, почти». «Тебе больно?» «Больно, это не то слово». «Давай, я как-то помогу тебе». На это Саша только усмехается, серьезно, просто ржет с меня. «Ты мне ничем не поможешь. Иди ешь. Завтрак давно остыл». А это уже было обидно, особенно после того, как в ту самую секунду зазвонил телефон. Это снова была Ирен. Брандо коротко ей ответил. «А Ирен сможет тебе помочь и дать то, что тебе надо?» «Это тебя не касается». «Правда? Я думала, мы муж и жена. Я думала, ну, думала, мы будем хранить верность друг другу, раз уж венчались». «Бэмби, я не хочу делать тебе больно». «Ты уже сделал. Как ты не понимаешь? Зачем ты женился на мне?» «Чтобы ты жила». «Я этого не просила». Я закричала и побежала в спальню, громко хлопнув дверью. Я не понимаю, что со мной происходит. Но точно знала одно. Делить Брандо ни с Ирен, ни с какой другой женщиной я не буду. Уж лучше вены себе перегрызу. После этого Саша просто собрался и уехал. К ней в этом не было никаких сомнений, а я упала на подушку и расплакалась. Я никогда в жизни не думала, что способна на ревность, но Сашу я ревновала до дрожи, до истерики. Я знала, что он гораздо более опытный, что, конечно, он мужчина и хочет женщину, которая ему не откажет. Я же не была готова ему этого дать, так как была еще девственницей, и это все было сложно. Ирен могла ему все позволить, а я нет. И это делало мне больно. Как только я услышала звук мотора, тут же выбежала на улицу. Брандо там не было, я была одна. Неопытная, растерянная, не знающая, как себя вести в браке. И тогда я просто ушла в лес. Сама. Ему назло, конечно. Я шла по тропинке, когда она закончилась, пробиралась уже просто по снегу, минуя молодые деревья и кусты. Я хотела выбраться из этого леса, потому что, как оказалось, сказки не было. Был просто мужчина, который играл со мной, а я, как дура, сегодня таяла рядом с ним. Я бреду по этому лесу минут 40, но никакой дороги не нахожу. Напротив, я быстро теряюсь и путаюсь в собственные следы. Я здесь уже была или нет? Боже, я замерзла. А еще хуже то, что довольно быстро в лесу начало темнеть. Я продрогла до костей, но это не было самым страшным. Волки. Как только начало смеркаться, я услышала истошный вой. Сначала он раздавался издалека, а после я начала замечать резкие тени, мелькающие между деревьев. Они окружали меня с каждой минутой все сильнее. Они были голодными, а тут такая пирушка. Я сама к ним пришла. И что самое интересное, Брандо до этого не было никакого дела. Он, видать, в это самое время развлекается с Ирен, которая могла дать ему то, чего я дать не сумела.